520. Сентябрь, 3. Поле боя оставить нельзя. Значит, волны тяжких пространственных токов и удары стихий надо силы найти встретить мужественно и спокойно. Разновесию противопоставляется равновесие. Тьме – свет, безнадежности момента – несломимая вера в конечную победу света над злом.